однако кричала не от страха, а от возбуждения. Ветер сопротивлялся и, пытаясь победить несокрушимую гравитацию, толкал обратно и крутил спиралями, словно несущуюся к земле ракету. «Да!» — эхом раздалось в ушах, когда я вошла в воду. Она была ледяной, куда холоднее, чем я предполагала, но озноб только увеличивал возбуждение. Страшно гордая собой, я погружалась в черную воду. Страха не чувствовалось ни капли, лишь разгоняющий кровь адреналин. В самом деле прыжок нисколько не напугал. Из-за чего было столько разговоров? Тогда меня и подхватило течение. Поглощенная мыслями о высоте скал и их опасной гладкости, я даже не подумала, что главная опасность поджидает под темной поверхностью воды. Волны швыряли меня туда-сюда так, будто решили разорвать на части. Я знала, попав в быстрину, нужно плыть параллельно берегу, а не бороться с волнами, но это не помогало. Как догадаться, в какой стороне берег? Что говорить, я даже где дно не знала. Злой океан повсюду одинакового цвета. Зря думают, что гравитация всесильна. Волны ей, похоже, не подчиняются. Вниз меня не тянуло, лишь швыряло взад-вперед и по кругу, как тряпичную куклу. Стиснув зубы, чтобы не выпустить последний глоток кислорода, я изо всех сил старалась не выдыхать. Начавшаяся галлюцинация ничуть не удивила. Эдвард должен был вернуться, я же умираю. Поразительно, насколько сильна была моя уверенность. Я тону, тону. «Плыви!» — голос Эдварда умоляюще звенел в моем сознании. «В какую сторону? Куда ни взгляни, везде тьма. Мне некуда плыть». «Прекрати!» — негодовал Каллен. «Не смей сдаваться!» От холодной воды немели руки и ноги. Я даже течения больше не чувствовала. Только слабость от беспомощного барахтания в воде. Все-таки я послушалась. Руки продолжали грести, ноги работать, хотя каждую секунду плыла в новом направлении. Ни к чему хорошему это не приведет. Зачем мучиться? «Не сдавайся!» — кричал Эдвард. «Черт подери, Белла, борись!» «Зачем?» Бороться больше не хотелось, но смириться с нынешним состоянием заставили не головокружение, ни холод, ни немевшие от усталости конечности. Я просто радовалась, что все кончилось. Такая смерть куда легче той, что мне угрожала. Настолько обыденная, даже странно. Вспомнились избитые выражения о том, что перед глазами должна промелькнуть вся жизнь. Слава Богу, мне повезло. Кому нужна безрадостная ретроспектива? Сопротивляться не хватало духа, а перед глазами стояло лицо Эдварда. Образ удивительно четкий, сознание сохранило малейшие детали, будто для последнего момента сберегло. Все как в жизни. Оттенок ледяной кожи, форма губ, скулы и золотое сияние разгневанных глаз. Конечно, он злился, потому что я не пыталась бороться за свою жизнь. Зубы стиснуты, тонкие ноздри трепещут от ярости. «Нет, Белла, нет!» Уши заливала ледяная вода. Не обращая внимания на слова, я сосредоточилась на музыке серебряного баритона. «Зачем бороться, если я и так счастлива?» «Счастлива, пусть даже легкие пылают от нехватки кислорода, а ноги свела судорога. Надо же!» Я почти забыла, на что похоже настоящее счастье. Счастье. Ради него и умереть можно. В тот момент волны окончательно меня одолели и швырнули на невидимую в темноте скалу. Словно железный лом, камень ударил в грудь. И плотным облаком серебристых пузырьков из легких вылетел воздух. Хлынувшая в горло вода душила и обжигала. Железный лом тянул меня прочь от Эдварда, в темную глубину, на самое дно. Последней мыслью было: «Прощай, я тебя люблю».